Глава 24. Ирина Орлова. Новые кречеты доставили в половине третьего ночи, а уже в 3:15 Вик улетел тестировать первую машину. Стоя в толпе оборотней и толком не проснувшихся демонов, Ирина с грустью рассматривала обводы новых кораблей и ворочала в голове фразу, сказанную ей Волковым перед тем, как взлететь. «Можешь не смотреть на меня так. Конечно же, я подберу для тебя самую экстремальную». «Ты чё не в духе?» Заметив выражение ее лица, удивленно спросил натягивающий на себя майку Семенов. «Сегодня ты перестанешь быть балластом». «А с чего ей быть в духе?» – ухмыльнулся Рики, подбрасывающий в ладони пачку карт-ключей от оставшихся на пластобетоне 9 кречетов. «Мужик сбежал. Прямо из койки. Забыв про супружеский долг и все такое». «Ну и болтун же ты, Конти!» – вздохнула Ира. «Просто я привыкла всегда быть с ним рядом, а теперь...» «Теперь ты сможешь защищать его хвост! Или что там у него кажется тебе самым важным?» Захихикал Рики, на всякий случай прячась за спину Игоря. «Кому, кроме тебя, это можно поручить?» «Ох, и вломит она тебе однажды!» Зевнула Вильямс. «Мало не покажется! Что, Ириш, небось, обещал подобрать самую буйную?» «Угу», кивнула Орлова. «Правильно! Чтобы за ним удержаться, надо именно такую! Или не вылезать из контроля!» «Он у тебя ненормальный». «Жадный он просто, вот и все», – притворно нахмурился Конти. «Хочет стать самым героическим типом в истории человечества и собрать все медали, которые можно получить. Вик валит всех, кого видит. Я еще удивляюсь, что он разрешил Краузе и Гашику отстрелить движки у транспорта циклопов». «Да, Ирка, угнаться за ним тебе будет непросто», – расхохотался Семенов. «А уж достать кого-нибудь из врагов самой вообще нереально». «Сбить 6 из 9 попавшихся нам кораблей? Это надо умудриться!» «Он просто летает хорошо!» – возмутилась Орлова. «А вы завидуете?» «Не кипятись, Иришка!» «Хорошо, это очень мягко сказано. Летает он просто отлично. Если бы не твой Виктор, боюсь, из системы Пронина мы бы не вернулись!» Приобняв Орлову за плечи, мягко сказал Семенов. «О, вам пришли новые корабли?» – с легкой завистью в голосе воскликнул капитан Беккер, только что протолкавшийся через толпу посадочного квадрата. «А почему так много?» «А чтоб было!» Надув щеки, заслонил с собой корпус ближайшего кречета Конти. «Мне вот сразу 2 пригнали, как особо опасному». «Болтуну!» – перебила его Элен. «Доказано, что аудиоаппаратура, выдающая его бредни в прямой эфир, одновременно с 2 бортов, способна вызвать резонанс в защитных полях истребителей циклопов. И тогда Рики их запинает одной левой». «Да у него обе ноги левые», – рассмеялся Семенов. «И руки такие же. В общем, я до сих пор не понимаю, зачем он нам такой сдался?» «Чтоб не сдохли от скуки во время отдыха между тренировками», – хихикнула Вильямс. «Слышь, Игорь», – мысленно обратилась к Семенову Ира в общий канал. «А ведь с этими машинами мы сможем поэкспериментировать с полями интерференции. И если то, что про них написано, правда...» то будем реально потягаться и с кораблями потяжелее истребителей. «Я уже думал об этом», – помолчав пару секунд, ответил Семенов. «Верится с трудом, но попробовать надо». «А попробовать машинку дадите?» – неожиданно вырвалось у капитана. Сообразив, что он сказал что-то не то, Беккер сразу же опустил взгляд и продолжил на тон ниже. «Смотрю я на то, что вы на них вытворяете, и умираю от зависти». «Закатай губы, командир». Похлопав капитана по плечу, криво ухмыльнулся еще один, стоявший рядом с демонами оборотень. «Ты их техников видел? А их лица? Да на них же клеймо ставить негде, одни контрики! Да я вообще к их кораблям подходить боюсь, еще пристрелят ненароком, и садиться за штурвал бы побоялся. От таких перегрузок позвоночник раскрошится нафиг, ну их, полетаем пока на торнадо». Через 2 часа, умотанный, но крайне довольный новыми кречетами, Волков наконец выбрался из люка последнего корабля и, посмотрев на ожидающих его вердикта ребят, весело улыбнулся. «Вот эти 6 ближних к вам машин мне понравились очень. 3, стоящие ближе к беккеровскому торнадо, не катят. Машинка, которую я посадил около моего борта, для Ирки. В общем, можете выбирать из остальных». «А какую именно ты посоветуешь для меня?» Не двигаясь с места, поинтересовался Гарри. Волков удивленно посмотрел на Форда, потом на стоящего рядом с ним Гомеса. «Ладно, спросил бы Рики, я бы понял. Но ты же сам истребитель». «Меня и Марка действительно интересует твое мнение. Без тени улыбки ответил Гарри. «Если бы я чувствовал машины так же, как и ты, то не летал бы вторым номером». Волков забрал у Конти всю пачку карт-ключей и, выбрав две, протянул их сразу за улыбавшимся ребятам. «Эти машины вам понравятся». «А на нас, пехотинцев, сегодня внимание обратят?» Взяв за руку Шварца и введя по бетонке ботинком 49-го размера, тонким голоском поинтересовался Рикки. «Или вы решили, что нам достаточно штатных кроссов?» «Тебе хватит и языка!» – расхохотался Вик и, бросив каждому по карточке, убрал лишнее в карман. «Ну что, пробовать будете? Или сначала позавтракаем?» «Летные тесты на полный желудок?» – поморщилась Вильямс. «Фу! А я вот проголодался!» – укоризненно посмотрел на своего ведущего Форд. «И сначала обязательно поем, все равно, пока взлетим, все давно переварится». «Ладно, намек понятен», — улыбнулся Волков. «Сейчас 5:33. Ровно в 7 вылет на тренировку в процессе и обкатаете». Машина оказалась ничуть не хуже кречета Виктора. Уже через час после начала тренировки Ира почувствовала, что начинает ее понимать, а через 2,5 решила, что быть ведомым намного интереснее, чем просиживать кресло рядом со своим первым номером и пытаться контролировать действия пилота. План работы на ближайшие 5 часов, предложенный Волковым, был довольно прост. Наработка слетанности в парах. Поэтому, уйдя за орбиту 9-й планеты системы, Виктор разбил строй на двойки и разогнал всех в разные стороны, не забыв скинуть каждому ведущему пакет с требующими отработки упражнениями, сгенерированными эскином его кречета. Естественно, с каждым часом задачи, поставленные перед парами, постоянно усложнялись, и в какой-то момент вторые номера взвыли. Без контроля со стороны БКшек ведущих удерживаться на хвосте маневрирующего перед ними корабля перестало получаться практически у всех. «Да, мы все трупы», – начал общий разговор Волков в один из коротких перерывов. «На таких низких скоростях циклопы нас сожрут. Надо больше тренироваться, ребята». «И чаще есть». Без особого задора в голосе пошутил Рикки. «Так стараюсь, шеф. Только попробуй удержись за Вольфом». «Нет, я не тебе». Заметив, что кречет Волкова начал разворот в сторону его ведущего, воскликнул он. «Ты удержишься за кем угодно. А я только стрелять умею. Или десантироваться с бодов в атмосферу». «Придется научиться. Ладно, последнее упражнение повторяйте еще 4 раза. К 2 часам дня по общегалактическому Конти и Шварц вообще перестали что-либо соображать и запросили пощады. Еще через 30 минут сдался Форд. Не на шутку разбушевавшаяся Элен довела его до состояния, в котором он чуть не протаранил ее дюзы. Вынужденная использовать генератор мерцания Вильямс, долго крыла криворуких инструкторов Гарри, которые вместо того, чтобы учить это чудо летать, занимались неизвестно чем. А потом, подумав, потребовала от Виктора перестать терроризировать малышню. «Еще 30 минут и полетит обедать», – ехидно усмехнувшись, пообещал он. «А после обеда поработаем над тактикой атак на крупные корабли, так что советую освежить в памяти инструкцию». «А где ты возьмешь эти самые крупные корабли?» – устало поинтересовался Конти. «Или будем отрабатывать пешим по конному?» Примечание. Любимый метод тренировки российской армии, когда экипажи, экономя уже проданное на сторону топливо, бегают по полю на своих двоих, а боевая техника стоит в боксах. «Железный Джо обещал выделить крейсер и пару эсминцев, так что тренировка будет вполне реальная». Первый бой против крейсера в составе расширенного звена из 1-й и 5-й двойки длился 47 минут и закончился ничьей. Команде крейсера не удалось сбить ни один из оказавшихся слишком увертливыми кречетов, а отсутствие должной согласованности в действиях мешало демонам достаточно быстро срезать эмиттеры защитного поля, поэтому ремонтные роботы отчаянного успевали восстанавливать уничтоженные полем интерференции элементы внешних конструкций. Однако Волков страшно обрадовался. Идея работала, и еще как! Его чувства разделяли и остальные. Вторая четверка в составе Вильямс, Форда, Крауза и Гашика умудрилась дважды условно уничтожить эсминец, при первой попытке потеряв только Гарри. Гомес и Рикки в шоу не участвовали. Сходили с ума, отрабатывая погоню за виртуальным ведущим. И обиженно помалкивали. Пока подполковник Гофман, командир отчаянного, отводил свой корабль на исходную позицию, Волков устроил разбор полета, цепляясь за каждую ошибку, допущенную его вторыми номерами, и прекратил головомойку только тогда, когда дождался сигнала готовности от условного противника. Пока Вик распекал ребят, Орлова задумчиво поглядывала на поле радара тактического шлема и пыталась сообразить, как оптимально разделить обязанности между пилотами звена. И просчитав на Искине несколько вариантов, перед началом второго боя скинула полученное решение остальным. «Ну а что, можно попробовать?» Через пару минут заинтересованно пробормотал Игорь. «С системами вооружения я справлюсь. Ты поработаешь со щитами, а Гельмут будет на подстраховке. Может, оставим Виктору только пилотирование?» С сомнением в голосе поинтересовался Шварц. «А я займусь полями интерференции. Я практически уверена, что за Виком ты не успеешь», высказалась Орлова. «Импульсы в точке резонанса должны возникать именно тогда, когда корабли займут нужное положение относительно крейсера, а почувствовать этот момент сможет только Волков, так как выстраивает машины сам. Давайте пробовать так». «Знаете, мне кажется, что в этом варианте будет достаточно трех машин», плохо сдерживая нетерпение, хмыкнул Виктор. «Хотя сначала попробуем так. Ну что, поехали?» Этот бой оказался намного легче, веселее и короче предыдущего. Вик, избавленный от лишних обязанностей, вытворял с машинами такое, что слегка замутило даже привычную к его выкрутасам Орлову. О том, что испытывали Семенов и Шварц, думать было некогда. Ире надо было контролировать относительное положение отчаянного и всех четверых кречетов, чтобы вовремя закрывать их полями отражения. Времени не хватало даже для того, чтобы отслеживать количество удачных резонансов. Однако, когда крейсер, получивший в незащищенный борт сразу четыре тяжелые учебные касатки с люминесцентным маркером, стал похож на новогоднюю елку, она чуть не сорвала голос от счастливого вопля. «Ура! Попали!» «Добивай!» В унисон ей радостно взвыл Гельмут. «Есть, Тирка! Ты умничка!» «Ну так!» – поддакнул крайне довольный победой Виктор. «Мой второй номер, между прочим. И любимая девушка», – переключившись на персональный канал Орловой, добавил он. «Я тобой горжусь». Слегка снизив темп восприятия и приняв поздравления от остальных демонов, звено подключилось к каналу связи с крейсером. И чуть не оглохло от воплей подполковника Гофмана. «С ума сойти! Что это было? 11 минут и крейсера нет! Не может быть!» «Может!» – расхохотался Рикки. «Сейчас Вик немного потренируется и вынесет вас в одиночку». «В одиночку не смогу. А вот в три борта точно», – усмехнулся Волков. «Сейчас отремонтируйтесь и покажу». «Вы ненормальные», – ошалело пробормотал Гофман. «Мы сожгли почти 40% боезапаса и ни разу в вас не попали. Как?» Поздно ночью, прижавшись щекой к плечу лежащего на спине Вика, Ира грустно пробормотала. «Ну вот, теперь, когда мы поняли, как летать в тройках, я, наверное, уже не смогу тебя защищать». «Это почему?» Ласково прикоснувшись к ее бедру, удивленно спросил Волков. «Нас 10, 3 тройки и 1 бесхозная машина. В экстремальных ситуациях ты будешь уходить на свободную охоту или на помощь тем, кто в ней нуждается. Но я буду сходить с ума от страха». «2 тройки и 4», поцеловав Иру в лоб, поправил Вик. «Не спорь, я тебя знаю», – тяжело вздохнула девушка. «Только попробуй подставить кому-нибудь хвост, понял? Мне без тебя не жить».